То издание, которое я читаю, вышло из типографии в количестве 3000 штук. И в каждом его экземпляре имелось, хочешь или не хочешь, по 70 страниц, занятых одними никому не нужными, ровно ничего не означающими твердыми знаками. 210 тысяч драгоценных книжных страниц, занятых бессмысленной чепухой. Это ли не ужас? Конечно, ужас. Из 210 тысяч страниц можно было бы сделать 210 книг, таких, как многие любимые вами. По 1000 страниц каждая. Малахитовая шкатулка напечатана на меньшем числе страниц. Таинственный остров занимает 780 таких страничек. Значит, 270 таинственных островов погубил, съел, пожрал одним глотком твердый знак. Не смотрите как на пустяк на то, что я рассказал вам сейчас. Постарайтесь представить себе ясно всю картину. И вы увидите, как буква может буквально стать народным бедствием. Если на набор «Войны и мира» требовалось тогда, допустим, 100 рабочих дней, то 3,5 дня из них наборщики неведомо зачем набирали одни твердые знаки. Если на бумагу, на которой напечатан этот роман, понадобилось вырубить, скажем, гектар хорошего леса, то целая роща в 20 метров длиной и 13 шириной пошла на те 210 томиков, в которых нельзя прочитать ровно ничего, ни единого звука. Становится прямо страшно. Но все это еще сущие пустяки. Разве в 1894 году была издана одна только «Война и мир»? Нет, мы знаем, одновременно с ней вышло в свет еще около 1000 различных книг, толстых, тоненьких, разных. Будем считать, что каждая из них в среднем имела только 250 страничек, и печатались они в те времена в очень небольшом количестве, по 1000 штук. И тогда выйдет, а все это очень преуменьшенные цифры, что в старой царской России в те дни ежегодно печаталось около 8,5 миллионов страниц, сверху донизу покрытых нелепым узором из сплошных твердых знаков. Целая библиотека из многих тысяч томов по 1000 страниц в каждом. За этот счет можно было выпустить десятки увлекательных романов, десятки важных научных работ на той же бумаге, а ее съел твердый знак. Можно было напечатать на ней сотни букварей, тысячи полезнейших брошюр, десятки тысяч человек стали бы читать эти книги, если бы они вышли в свет. Но все их пожрал твердый знак. Так было тогда, когда книги выходили в свет по 1000, по 2, по 3000 штук каждая, и то только самые ходкие из них, самые популярные. А ведь теперь наши книги издаются в миллионах экземпляров. Каждый год у нас в стране в свет выходят десятки тысяч изданий под разными заголовками. Так сами подумайте, что произошло бы, если твердый знак не был бы в свое время разбит на голову, взят в плен, лишен всех своих старых прав и посажен за нынешнюю скромную работу? Вам, наверное, все это покажется странным. Ну, а неужели же люди до того времени не замечали и не понимали такой ясной вещи? Как же они мирились с подобной ахинеей? Многие всячески заступались за твердый знак. Почему? Уже в 1918 году букве была объявлена решительная война. Не думайте, что война эта была простой и легкой. Люди старого мира ухватились за ничего не означающую закорючку твердый знак, как за свое знамя. Может показаться, что я преувеличиваю. Так нет же. Вот с каким истерическим визгом, на каких высоких нотах писал еще в 1917 году, ожидая неизбежной реформы правописания, в журнале «Аполлон» некто Чудовский о букве «Ять». Ее ожидала судьба, одинаковая с твердым знаком. «Убийство символа, убийство сути! Вместо языка, на коем говорил Пушкин, раздается дикий говор футуристов. Могут законно отнять сословные, вотчинные, образовательные преимущества. Мы подчинимся законной воле страны, но букву «Ять» отнять у нас не могут. И станет она геральдическим знаком на наших рыцарских щитах. Эти же неистовые вопли раздавались и по поводу твердого знака – «Ера». Правительство приказало уничтожить эту букву везде, где только она стояла понапрасну, оставив ее, однако, в середине слов в качестве разделителя. Казалось бы, кончено. Но противники уцепились даже за эту оговорку. В типографских кассах под видом разделителя было оставлено так много металлических литер «Ера», что консервативные газеты и брошюры упорно выходили с твердыми знаками на конце слов, несмотря на все запреты. Пришлось пойти на крайние меры. Против буквы вышли на бой люди, действия которых заставляли содрогаться белогвардейские сердца на фронтах. Матросы Балтики. Матросские патрули обходили столичные петроградские печатни и именем революционного закона очищали их от «Ера». В таком трудном положении приходилось отбирать уже все литеры начисто, как хирург до последней клетки вырезает злокачественную опухоль. Стало нечем означать и разделительный «Р» в середине слов. Понадобилось спешно придумать ему замену. Вместо него стали ставить в этих местах апостроф или кавычки после предшествующей буквы. Это помогло. Теперь на всей территории, находившейся под властью советов, царство твердого знака окончилось. Апостроф не напечатаешь в конце слова. Зато повсюду, где еще держалась белая армия, старый «Ер» выступал как их верный союзник. Он наступал с Колчаком, отступал с Юденичем, бежал с Деникиным и, наконец, уже вместе с бароном Врангелем убыл навсегда в невозвратное прошлое. Так несколько долгих лет буква эта играла роль разделителя не только внутри слова, но и на гигантских пространствах нашей страны она разделяла старую и новую Россию. Можно было бы добавить к этому, что «Ер» даже эмигрировала за границу вместе с разбитыми белыми. Так на Западе еще долго издавали книги и газеты со старой орфографией. С твердым знаком, с «и» с точкой, с «фитой», с «ижицей».